Как, однако, забавно. Нет, я и сам догадался, что прошел в шаге от гибели, но вот то, что подобный результат, вообще-то, не характерен для моих классовых умений. Удивился, мягко сказать. А еще очень-очень не понравилось мне упоминание о неких крадущих образы, которые подобные приколы выполняют с лету и с закрытыми глазами. Не сказать, что я их испугался, но встретить еще и такую жуть мне бы не хотелось. Ладно, время покажет, как оно там на самом деле будет. Сейчас нужно выбрать бонус за сотню сил и идти на очередной никому, кроме меня самого, ненужный подвиг во имя мировой справедливости, прогресса и туалетной бумаги. Характеристика сила достигла 100 единиц. Выберите навык. Мощная хватка, редкий. Активный. Усиление ударов, редкий. Первое, позволяет, при активации, усилить свою хватку так, чтобы вырваться из нее было проблемой, но для меня это почти бесполезно. Сила хватки не сравнится с мощью моей хватки тени, так что и пользы никакой. Усиление позволяет пассивно увеличить мощь каждого отдельного удара голой рукой или дробящим оружием. Не то чтобы я чем-то таким пользовался, но иногда я все же атакую врага в рукопашную, о чем свидетельствует мой уровень в соответствующем навыке. Взял второе, просто для того, чтобы взять хоть что-то. Не мой стат, совсем не мой. Как выдали непонятную хрень в первый раз, еще в гоблинских лесах, так и сейчас не изменили себе, выдав еще две бесполезных херни, только с редким рангом. Кидаю свой взгляд на статы, неплохо так поднявшиеся за счет халявных 10 единиц, после чего продолжаю свою дорогу к цели. Ясновидение подсказывает, что они не могут меня отследить, так как я не засвечиваюсь на их радарах как противник, а возможность пометить меня врагом была только у зрящего, но он не воспользовался ей, заманивая меня в ловушку. Его умения подсказывали ему, что я в нее попадусь и умру, а то, что вместо меня умрет тень-образ, промашечка вышла, подумаешь. Еще одна ошибка в местной системе безопасности, но хозяева крепости не решались давать в руки Феррера такую власть. Случись что, он мог бы просто запереться внутри своих лабораторий, после чего выпилить весь гарнизон и начать творить все, что только пожелает. Особенно, если он еще и как-то вход в складку перекроет. Кстати, да, плевать на вход, не перекрыл бы он там выход. Характеристики, стандартные. Сила, 105, ловкость, 175, выносливость, 110, восприятие, 144, концентрация, 160, энергия, 214. Характеристики, классовые. Тень, 172, грезы, 87, вдохновение, 73. Не сомневаюсь, меня дождутся. Главное, чтобы гость не оплошал с подарком. Оказавшись перед проходом в запертую часть каменной, я остановился, чтобы полюбоваться на сияющий сиреневым светом барьер, даже во взоре остающийся невыносимо ярким. Моя чуйка, при взгляде на это чудо дивное, буквально умоляла меня плюнуть на все и повернуть назад, прихватив по пути гестию. Но и я был не пальцем делан, заранее подготовившись к подобным трудностям. Ладно, не совсем к подобным, но к трудностям несомненно. На землю летит несколько десятков флакончиков с газообразным негатором, простым, как палка, прямым, как палка, но концентрированным, словно деревенский самогон моей бабушки. Обмануть системы слежения эта дрянь не сможет, но ей того и не нужно. В том коридоре, где я стою, как и в этой части крыла вообще, наглухо вырубило все магическое, включая даже системы отопления и циркуляции воздуха. Отрубило и любую возможность наблюдать за мною, что не может не радовать. Припадаю на одно колено, опираясь ладонями о зеркально отполированный пол, после чего начинаю звать. В этот раз мне не нужны узкие специалисты, не нужны какие-то особые способности призванного, не нужно вообще ничего. Я просто хочу призвать тень, что будет жаждать людских жизней больше, чем жаждет моей собственной. Не старшую тень, нет, высшую и далеко не самую слабую. Мой зов идет на глубину, петля призыва ищет цель и находит ее. Я не вытягиваю тварь сейчас, никакая негация не заглушит появление в реальности подобного дерьма. К тому же, в этом месте есть только я и блудский барьер, и я чего-то сомневаюсь, что тварь решит выбрать своей целью именно барьер. Я смогу ее укротить, наверное, но это потребует огромных усилий и чертовски много потраченной энергии. Да еще и защита бить по мне не перестанет ни на секунду. Ну его нахер, призову уже внутри, благо выдернуть эту тварь будет даже проще, чем просто призвать. только траты будут большими. А траты я переживу, резерв почти полон, спасибо зато все тем же ясновидцам. В ближайшую стену рядом с барьером летит целая банка мощнейшей кислоты, способной растворить едва ли не любую материю и немалую долю нематериальных проявлений. Слежу за тем, как сбоку от барьера появляется новый проход, чтобы резко остановиться, почуяв смерть собственного создания. Это не похоже на временами возникающие ощущения вытаскиваемых из сердца иголок, что я испытываю от гибели привязанных контрактами теней. Да и создание это не тень, а кошмар. Тот самый кошмар, который я создал вместо стражи местного участка грезы. И его действительно убило, причем весьма жестоко. До меня донеслись отголоски его боли, ярости и его битвы, чтобы на него не напало, но он хорошенько врезал напоследок, вроде бы даже кого-то убив в процессе финального салюта. Но противников было много и его банально растерзали, после чего его последний крик оборвался, донеся до меня еще и смутное ощущение приближающейся угрозы. Словно кто-то в грезах жаждет поскорее добраться до моей жопы уже наяву. Это что, у них там оказалась еще одна заготовка на подобный случай? Нет, я, несомненно, планировал использование своего первого кошмара для атаки, но банально не нашел, куда его пристроить так, чтобы он и мне помочь мог, и тревоги раньше времени не поднял. А не найдя решения, просто решил оставить его здесь, да хоть как шпиона, который сможет проследить за ходом расследования, которое обязательно будет проведено со всем тщанием. Даже не знаю, как на это вообще реагировать, но предпочту просто побыстрее закончить с Фирером. Широко шагая и сбросив с себя чужую внешность, оставив только обманку для сканирующих систем, я вошел в образовавшийся проход, нашел там продолжение сферы барьера, которой было плевать на стены, нырнул в тени резким нырком ушел настолько глубоко, что свечение преграды стало едва различимым. Максимальная концентрация, и вот уже я выныриваю точно за пределами этого самого барьера, все еще сжимая в когтях тень обманку, которую и надеваю при всплытии в реальность. Появляюсь в широком зале, увешанном письменами, где вокруг меня тут же появляются десятки разномастных барьеров. Они пытаются сломать, связать, подчинить, парализовать, отсечь от тени, лишить возможности управлять энергией, наложить десяток каких-то проклятий и даже, похоже, приворожить к какой-то миловидной магичке в левом углу. Все это принимает на себя максимально напитанный теневой доспех, буквально отвоевывая у реальности часть пространства. 3/4 резерва и все до единого знаки, покрывающие пол и потолок, осыпаются пылью, а я радуюсь тому, что под маской не видно текущие из носа и ушей крови. Если бы не принятые зелья, то тут бы меня и скрутили. Как будто бы я того не ожидал с самого начала. Нет, была у нас надежда на то, что удастся быстро украсть Фирера, но основным был именно тот план, где мне придется его и его охрану сначала скрутить и перебить. И здесь их еще многократно меньше, чем планировалось изначально. «Кто ты?» — совершенно безмятежно спрашивает благообразный и чуть полноватый старичок, являющийся моей целью. Мой голос наполняют острые и холодные тени, когда я отвечаю, буквально вбивая свои слова в уши и сердца каждого слушающего меня сейчас человека. Следствие старых ошибок. Убить. Похоже, он не впечатлен. Первую скрипку сыграл еще один теневой барьер, хотя скорее даже теневое облако, в котором растворились и потерялись все до единого вражеские атаки, буквально канув в небытие, переносясь в тень. Никогда бы не подумал, что стану использовать разрывы пространства, ведущие в тень, в качестве оружия иначе, чем последний довод долбоба, но, видимо, я изрядно окрутил, или, что вероятнее, отупел в край. Бурлящие в крови зелья начали работать над восстановлением моего резерва, но медленно, слишком медленно, чтобы это играло хоть какую-то роль. Каждая вспышка света, каждый удар магии, каждая зачарованная стрела или болт, каждый амулет или алхимическая граната, все это отъедало кусочек темного облака, заставляя меня отступать все ближе к стене, все ближе ко все еще работающему барьеру. Они закономерно считали, что уже победили, пусть их изрядно удивило и напугало то, как долго я держусь под ударами настоящей элиты. Сейчас самое время было бы воспользоваться все еще висящим на поясе артефактом, но у меня были другие планы, помимо вручения своей судьбы в руки незнакомому и неизвестному артефакту, пусть это даже будет дедушкин наган. Из остатков облака теней вылетает черный сгусток, что сам по себе чернее любой бездны. Он вылетает и сразу же раскрывается еще одним облаком, в котором прячется нечто, напоминающие ужасную помесь спрута, акулы, змеи клубка кольчатых червей. Выглядит просто пиздец, как страшно, а уж присутствие, само только наличие этой гадости рядом, давит покруче иной легендарной твари. Внезапно, я словно во вспышке озарения, понимаю, что это и вправду легенда. Слабая, находящаяся на нижней планке, но, ять админов колоколом, полноценная легенда. Я призвал легендарного монстра, навыком второго ранга, пидец. Слава сиськам, что я так и не рискнул призывать таких тварей раньше, когда еще не взял тот самый третий ранг. Нет, даже сейчас я уверен, что у меня есть шансы подчинить эту тварь, в идеальных условиях и при наличии лося рядом. Еще раз, я могу, в теории, подчинить своей воле легендарную тварь, а Костик, однако, тот еще молодец. Тварь набросилась на Феррера и его свиту, отчего я успел попрощаться с возможностью расспросить цель всей моей авантюры, тут же сожрав половину его учеников. Каждое щупальце обладало пастью на конце, да еще и могло колдовать теневые спицы, копья, плети и сети, к такому их защита готовой не была. А еще с этого момента мне не было необходимости поддерживать тварь энергией, ибо оно держалось в реальности за счет сожранных жертв. Но когда я уже начал думать над тем, как я стану вытаскивать старика из пасти моего внезапного призыва, старик напомнил мне о том, что 49-й уровень не дают просто так, пусть ты хоть 100 раз выглядишь благообразным старичком. Палпатин, вон, тоже не выглядел томным пластилином, а смотри же ты. Мои размышления прервали сразу 5 противников, 30-го уровня минимум и вооруженные зачарованным светом оружием каждый. Во вспышке озарения понимаю, что резервный арсенал, доступ к которому имел Гордеон, является пространственным карманом, который можно открыть в любой точке каменной, если у тебя есть амулет. И у Феррера он был, как и время приготовиться к моему прибытию и понять, какими силами я пользуюсь. Дыхание магии срабатывает штатно, восполняя практически пустой резерв, а я начинаю доказывать напавшим на меня, что уязвимость обычных и даже полноценных теней к силе света совсем не значит, что высшие тени или, вы не поверите, повелители, уязвимы в той же мере. Мне было неприятно, больно даже, но теневые клинки, продолжаемые из верных кинжалов, даже не думали распадаться невесомыми обломками, легко принимая удары противников. За спинами атакующих то же самое доказывала призванная легенда. Слабая легенда, но голодная, злая и умелая. И там, где другая тень умерла бы на месте, это только пронзительно шипело, теряя куски чернильно-черной плоти, но терпела, а после била в ответ, и едва ли не каждый ее удар забирал жизнь одного из ее обидчиков. Перестаю наблюдать за чужим сражением, полностью сосредотачиваясь на своих противниках. Две девушки-телохранительницы, похожие как две капли воды, одетые в весьма фривольные, но зачарованные выше некуда тряпки. Метательные иглы в их руках сияют светом и зеленью какого-то яда, а на их поясах хватает всякие неприятные всячины. Закованные в полные рыцарские доспехи паладин, напоминающий космодесантника из Вахи как ростом, так и огромным сияющим молотком в руках. Каждый удар этого молота пускает вокруг волну света, заставляя меня болезненно морщиться. Эта техника не может заставить меня выпасть из ритма боя, но вынуждает тратить дополнительные силы на ее преодоление. Бритер, держащий в руках сияющую пламенем и небом шпагу, являющуюся как бы не легендарным артефактом, был относительно простым противником, не решающимся ворваться в свалку общего боя, выжидая момента для атаки. Завершала композицию бьющая солнечными лучами с рук женщина, даже на вид являющаяся старой и дряхлой. Ее губы непрестанно шевелились в молитве самому солнцу, и ее божество откликалось, щедро вливая в нее силы для борьбы со страшным и мерзостным врагом. Несколько невыносимо долгих секунд они верят в победу. Они почти побеждают, мать их Йети. Я прыгаю и скачу подобно каучуковому мячику, неуклонно приближаясь к тому моменту, когда очередной отскок будет некуда совершать. Они бьют быстро, мощно, правильно, не давая мне времени на реакцию и ответные удары. Они почти побеждают, но я не собираюсь позволять им этого. Трансформа, которая раньше всегда задевала только часть меня, накрывает мое тело полностью. Теперь я уже не закутанная в тени фигура в черной одежде и криповой маске. Теперь я абсолютно черная, состоящая из тени и тенью являющаяся фигура, единственным пятном краски на которой есть моя маска. Вокруг фигуры серо-черным ореолом проявляется гида, а сама фигура начинает мигать. Я есть, но меня нет. Я везде, но нигде. Каждая тень, каждая складочка местности становится дверями, из которых я могу появиться, и в которые я ухожу. Я не задерживаюсь в одной точке пространства даже на десятую долю секунды, перемещаясь быстрее даже собственных мыслей. Свет, мерзкий и болезненный, жжет еще сильнее, но я вкладываю уже свою силу, свою волю и свое право, не давая прервать технику. И я атакую. Первой гибнет самая опасная и самая слабобронированная из всех, жрица. Я возникаю, казалось, одновременно с трех сторон, атакуя ее отросшими когтями, теневыми плетями, кольями и выплюнутыми лезвиями. Ее аура сжигала атаки, обжигая меня, но первое же попадание пробившимися через защиту когтями стало последним, вскрыв старушку, словно консервную банку. 10 старушек, уже рубь, пронеслось в удивительно пустой голове. Мысли застывали, вымораживаясь до основания, но я каким-то образом умудрялся держать себя в руках, оставаясь самим собой. Мои удары были выверенными и продуманными, а не метаниями яростного зверя. Второй выбил одну из телохранительниц, у которой не вовремя закончились иглы. Теперь мои остаточные образы не исчезали сразу, а сражались еще несколько секунд, превращаясь в теневые силуэты, готовые ударить, сковать или просто рассыпаться, заставляя противника провалиться в атаке слишком глубоко. Именно это случилось с красивой женщиной, когда она рассекла только проявившуюся тварь в моем лице, пронзила пустоту, а пустота спустя краткое мгновение стала мною, нанеся свой удар и пробив ей сердце. Под удар пылающего светом молота я бросил уже мертвое тело, стремительно иссыхающее. Сестра павшей потеряла ясность ума от ярости, прожив немногим дольше, хотя план ее, стоит признать, был хорош, даже отличный. Ясновидение нашептало, что у нее была странная способность предвидеть атаку на охраняемую цель, классовая обилка телохранителя. Она именно ее развивала, когда ее сестра умела забирать себе предназначенные цели раны, чем неприятно напомнила мне о возможностях моей кражи. Она перебросила свою следилку с охраняемого ею Феррера, предсказав, таким образом, момент атаки на бритера. Использовав еще одну классовую обилку, она поменялась с жертвой местами с таким расчетом, чтобы я не успел сменить позицию. Девушка не рассчитывала выжить, надеясь разменять свою жизнь на мою, или хотя бы на серьезную рану. Пронзить кинжалом и сияющими иголками ей удалось лишь очередной силуэт, после чего я просто отсек ей голову удлинившимся когтем, на секунду ставшим теневой саблей. Бритер прожил лишь немногим дольше, успев использовать даруемое клинком умение и уже виденный мною ранее бритерский прием. Его тело разделилось на 4 иллюзии, каждая из которых могла ударить вполне материально, а единственный настоящий активировал обилку клинка. Взор сразу показал настоящего, позволив пройти ему за спину, подставив под удар легендарного оружия обычный силуэт. Не зря уклонялся, ибо лазерный луч из огня и света, сорвавшийся из кончика шпаги, был тем еще оружием судного дня. Казалось, что шпага просто удлинилась до неприличия, пробив стену и стену за стеной, и еще дальше. Похоже, попала куда-то в очень неприятное место, так как каменная буквально содрогнулась, а в нотках все так же воющей сирены появились новые мелодии, еще более тревожные и злые. Если бы у дяденьки было больше энергии, то он мог бы взмахнуть кругом себя этой самой шпагой, нахер развалив саму скалу, являющуюся основанием измерения. Как бы меня тут не придавило камушком, подумал я, провожая взглядом еще одну оторванную голову. Паладин воспользовался каким-то своим рывком, переносясь во вспышке света, чем-то напоминало способ перемещения рыцаря смерти из некрополя, но только напоминало. Его бедой оказалась медлительность. Теперь, когда меня не гнобило сразу 5 противников, я смог воспользоваться крайне полезным трюком из своего арсенала. Мог бы и раньше воспользоваться, но слишком затратные я кастовал техники, так что украденную тень просто смыло бы нахрен. А сейчас я просто отдал паладину удар его молота, вместе со всеми нанесенными мне ранами. Волна света едва не раскурочила хрупкую и утлую технику, но мне хватило мощи, чтобы удержать ее под контролем, хотя это потребовало полной неподвижности. «Воспользуйся кто-то этой ситуацией», была бы моя песня спетой с гарантией. Паладин размазала по внутренней поверхности собственного доспеха, а я отлетел к стене от удара, оттолкнулся от стены, восстановил равновесие и, повернувшись к сражению, начал думать над тем, как спасать своего будущего языка, как язык спас себя сам. Тень уже сожрала всех, кроме самого Феррера, окутанного каким-то странным барьером, не пропускающим щупальца тени близко к себе. А потом его старческая ладошка взметнулась вперед и вверх, вцепилась в огромную морду пасть твари, после чего тень застыла. Фразу «не сегодня и не так» я скорее по губам прочитал с помощью сферы и понял ясновидением, чем реально услышал. Он не желал принимать смерть от этой твари, отказывался это делать, презрев логику, здравый смысл и общепринятые понятия. А потом тень умерла, без крика, без воплей, без внешних эффектов. Просто легендарная тварь взяла и сдохла, осыпавшись озим черным пеплом и слизью, под яростным и злым взглядом совсем не смешного старичка. Его дыхание было тяжелым, но особо уставшим он не выглядел, да и ран на себе не имел. Разве что свиты у него больше нет, да висящих на шее и поясе амулетов с артефактами поубавилось. А еще в нем произошла странная и пугающая перемена, словно что-то неуловимое изменилось в лице, осанке, в самом его присутствии. Он теперь казался чем-то большим, чем высокоуровневый маг. Система ответила на мои подозрения в тот же миг, когда я смог прочесть над его головой немного изменившуюся информацию. Герой из вечной магии. Мы застыли друг напротив друга, а ясновидение заработало на полную мощность, благо подача энергии к специфическим барьерам уже успела прекратиться, и мне ничего не мешало знать. Знать о том, что он прочел системную информацию обо мне самом. Знать о том, что любой современный призванный герой не имеет своего имени, а вместо него система выдает другое обозначение. Скованный, которую сами призванные не видят, но те, кто стал настоящим, истинным героем, всегда посвящены в эту тайну. Знать о том, что надпись, обозначающая саму мою природу, как героя, как личности, как существующей концепции, совсем другая. Перед лицом героя стоял другой герой, последний герой. Он измотан, но я измотан еще сильнее. Сил в моем резерве слишком мало, а его восстановлены полностью за счет возвышения. Он старше меня больше чем на десяток уровней и хер знает сколько лет. А еще он отхватил от системы какой-то разовый буст, из-за чего угроза от него мгновенно повысилась едва ли не вдвое. А она и так была отнюдь не маленькая. Вот так вот, внезапно, почти победа превратилась в «сейчас нас будут бить, возможно, ногами». Но вместо атаки он только горько ухмыльнулся, горько и зло. Старые ошибки, верно? Его голос звучит необычно и странно, словно десятки голосов разом, причем все они разные и ни один не принадлежит человеку. В словах его слышно грохот грома и плеск воды, треск пламени и завывание ветра, слышно крик и звон, ярость и стон, словно говорит не человек, но ожившее чудо, словно со мною говорит само волшебство, как концептуальное проявление невозможного, проявление чего-то, что существует столько же, сколько существует человечество на Аурии, нечто, что появилось с первой двуногой обезьяной, что смогла поменять мир своей волей, смогла стать чем-то большим, чем существом из плоти и крови, познав больше, чем может вместить человек. Любые ошибки вызовут последствия. Слова мои скользят клинками по камню, когтями по коже и плоти, тихим звоном застывающего на лету дыхания. Я – одно из них. Ты погибнешь. Спокойно парирует человек, воплощающий собой стремление человечества к познанию и развитию. Падешь, как и все, кто был до тебя. Нельзя сломать то, что невозможно ударить. Нельзя поймать то, чего не может быть. Невозможно сражаться одному против всего мира. Ты не переживешь этой ночи. Каждое слово – камень на моей могиле. Он старше, он сильнее, он свеж и полон сил, когда я измотан и слаб. Он, черт возьми, прав на все 100%. Именно это, его правота, его спокойная уверенность в оной правоте, тот факт, что мне даже ответить толком нечего, даже ударить нет возможности, выводит меня из себя полностью и без остатка. В сторону отброшен самоконтроль и страх перед собственной силой. Презрительно игнорирую всегда надежную опору цены человечности. Я ныряю в самого себя, полностью и без остатка, сливаюсь даже не с тенью или грезой, но с самим фактом моей с ними связи, той, что сковала нас вместе надежнее любых цепей и договоров. Я должен пасть, должен обратиться тварью, страшнее которой встречают очень нечасто. Я должен полностью раствориться, став тупым и злобным зверем, марионеткой пожравшей меня силы. Должен. Почему-то, сознание становится невыносимо, болезненно ясным, а мысли принимают столь отточенную остроту, что дальше нее только небытие и безумие. Тень поет во мне, смеется визгливым и мерзким смехом, плачет миллионами голосов, воет несчетными ордами злобных глоток. Тело становится тенью, воля становится тенью, Я сам становлюсь тенью, но каким-то непонятным образом, зачем-то, остаюсь самим собой. Мои слова не угрожают, они лишь говорят то, что должно будет случиться, то, что я сам сделаю правдой, даже если мне придется погасить само солнце и обрушить небеса, даже если мне придется вырезать каждое из божеств, что непременно станут на моем пути. Я не собираюсь сражаться с вами. Хриплю, и мне кажется, что я выплевываю вместе со словами куски собственной души. Я вас просто уничтожу. В глазах противника нет ни нотки страха, нет ни капли неуверенности и сомнений, на его стороне правда. Я шагаю вперед, точно так же, не боясь и не сомневаясь, мне предстоит эту правду сломать. Примечание к части. Я иду домой, 21 страница, из них 18 за сегодня. Да ну его нахрен. Гестия еще жива, но там все самое сложное впереди. И ей ГГ, спасибо макам, везло необычайно. События развивались по самому лучшему сценарию из возможных. Вернее не так, сначала ГГ выбрал, а потом по самому лучшему из возможных в рамках выбора. ГГ и Гестии на двоих досталось 6 критов и еще 3 остальной команде, 2 из них игре, вот что значит подготовка плюс бонусы. Призыв тени, кстати, чистый. Высшая тень, нижняя планка легенды, со всем полагающимися бонусами и проблемами для призвавшего. А что вы хотели, мифический класс? Самоками хватит, притормозите, а то мне постоянно приходится перебрасывать. Можете писать, но бонусы уже на после арки. Событие он и закончится с тем, что есть. Дальше идет еще одна глава и потом интерлюдия. Тары Феррера шикритонул аж 2 раза и один из них чистый без бонусов. ГГ, конечно, разогнанный зол, да и классы у него сильнее и боевитее, но тут еще хз. Кубов приводить не буду, ибо их дохера, честно. Добра всем. Глава 20. Когда-то давно, когда небо было голубее, а визит в каменную еще даже не планировался, я задумывался над весьма забавным вопросом, что звучал примерно так. Почему легендарные твари настолько опасны? Кроме банальных ответов вроде высокие статы, нереальный уровень, уникальные умения и прочей лабуды, я пришел к еще одному выводу, изрядно меня напугавшему. Я ведь всегда интуитивно ощущал, что получившаяся из меня тварь, случись мне не удержать контроль над собой и силами, даруемыми моими классами, будет намного опаснее того же забирающего кожу или даже бедняги спектра, оставшегося куковать в брошенном некрополе, вплотную приближаясь, а то и превосходя твари с края. Но почему одни легенды могут быть настолько сильнее других? Что во мне такого особенного, что я могу устроить отнюдь не локальный апокалипсис? И чем сильнее становлюсь, тем менее этот апокалипсис будет локальным, приобретая черты пидица глобального. Вывод напрашивался сам собой, неприятно холодя спину догадками. Резерв доступной силы, вернее, его отсутствие. Люди и нелюди, имеющие звание наделенных, как и обычные монстры, вроде тех же орков, обладают строго отмеренным резервом доступной энергии и даже доступом к системным классам, не во всех случаях. Полноценные чудища потому и чудовищны, что их статы и умения поражают воображение, несмотря на отсутствие класса как такового, а резерв вполне им соответствует, позволяя брать измором тех, кого не получается взять нахрапом. Та тварь, что прямо сейчас стремилась прорасти в меня, стать мною и заменить собою мое я, и вовсе резерва, как я уже говорил, иметь не будет, только пропускную способность. Призванная мною тень могла использовать свои умения очень долго и быстро восстанавливалась за счет расовых и белокопожранных душ, но даже она подустала после того, как перебила почти всю свиту Феррера и почти дотянулась до самого мага, потому и померла, что подустала. То, чем должен был стать я, такой проблемы не имела, людская душа и тело, слитая воедино с волей и сутью самого плана тени, позволяли зачерпывать столько мощи, сколько пожелаешь. Такая тварь не будет вытягиваться обратно в тень, ведь материальная составляющая ее принадлежит реальному миру, но и устать оно не сможет, всегда находясь частично в тени. Единственным ограничением могла бы стать та самая пропускная способность, количество сил, которые мое тело и душа могут пропустить сквозь себя за один удар. В последнее время я мог пропустить сквозь себя очень и очень много. Моя атака, буквально выморовшая из реальности десятки заготовленных ритуальных барьеров в самом начале этой схватки, была очень хороша, просто великолепна, но нанести ее я смог лишь единожды, ценою боли в теле, крови из носа, ушей и глаз, да еще немалого риска убить себя об стену, или просто сойти с ума. Даже восстановив силы дыханием магии, Я не рискнул лупить с такой мощью еще раз, боясь не удержать контроль. После трансформы, итоговая тварь смогла бы бить подобными ударами хоть каждую секунду, не сильно опасаясь повредить пропитавшееся тенью тело или поехать кукухой. Куда уж дальше-то, если слившееся с планарными концепциями тело потеряло материальность и регенерируется скоростью, заставляющей даже игру молча завидовать. Как поехать мозгами еще дальше, если ты уже можешь стучать в одно мироздание снизу, став тем самым кошмаром, который всегда может быть еще хуже? В конце концов, Искова как не из обладателя мифического класса должно получиться мифическое чудище. Может не самое сильное, но вполне вытягивающее на свой грейт и имеющее все шансы отожраться еще сильнее. Убивать такое нужно или божественной милостью, или парой-тройкой высокоуровневых избранных, ужратых стимуляторами по самые брови и имеющих подходящие для противодействия тени мифические классы, а не одним едва получившим свой титул местным героем. Короче говоря, у Феррера было шансов не больше, чем у приехавшего из глухого села под Кацапитовкой лоха обыграть профессиональную команду шулеров и вернуться домой миллионером. Мало их было, шансов тех очень мало, в теории. На практике, между мною и легкой победой, прямо-таки изикаткой, стояла одна маленькая, почти незаметная, как порядочность чиновника, деталь. Может быть, вы все забыли, но моей начальной целью, ради которой я вообще пришел в гости, было не убийство противника, и даже не красочная победа, а его пленение и добыча информации. Задача, крайне слабо сочетающаяся с поеданием души будущего информатора и последующим превращением в чудище страшное. И даже если сначала превратиться, а только потом убить сожрать, ничего в нашем сценарии детского утренника не поменяется. А потому мне нужно каким-то образом удержать себя от перехода на сторону печенек, победить противника не убивая его при этом и, внимание, не умереть первым, как идиот какой-то. Нельзя в этот момент не процитировать классической для подобных ситуаций цитаты, мол, что же вообще могло пойти не так, зачерпнуть слишком много энергии было бы ошибкой, вероятно последней в моей жизни, поэтому я решил сделать акцент не на голой мощи, как хотела вызревающая внутри меня тварь, а на своих человеческих преимуществах, высоком контроле и мобильности, помноженном на разогнанную частичным, почти полным, если быть честным, слиянием с тенью скорость реакции и колдовства, весьма значимые преимущества, особенно с учетом невысоких физических характеристик Феррера, который вкачивался почти полностью в голову мага, презирающего воинские искусства. Кто-то скажет, что это глупость, но сам факт получения этим дяденькой 50 уровня мягко намекает на то, что он знает толк в правильной и результативной прокачке. Недооценивать противника я не собирался, тем более что он наверняка ждал от меня именно подавляющей мощи и ярости слившегося с планом безумца. Это не голословный домысел, а самый настоящий факт, ибо когда я вместо мощного потока теней, или вообще атаки в рукопашную послал в ублюдка больше 500 теневых игл, тот действительно удивился на какой-то миг, но, к сожалению, только на очень короткий миг. Сама по себе теневая игла в моем исполнении сравнима с ударом арбалетным болтом, причем зачарованным на дополнительный урон по живым существам, отчего попадать под подобную атаку не стоит, даже если у тебя высокий уровень и артефактная броня. Если же такой снаряд не одинок, будучи лишь каплей в стене черного дождя зловещих энергий, то без мощного защитного барьера или умения лучше не попадать под удар. У противника оказалось и то, и другое. Первые несколько десятков снарядов попали в какую-то странную пелену, буквально слипшись в один комок черноты, который потом улетел за спину противнику, там и оставшись. Контролировать ту теневую материю я перестал практически сразу. Очевидно, Феррер действительно ожидал от меня разовой мощной атаки, которую такая приблуда пожрала бы целиком и хорошо еще, если бы не вернула обратно. Итоговый результат совсем не устроил старого героя, что выразилось в чуть более плотном сжатии ниточки губ, да разом растерявшим намеренно оскорбительную расслабленность выражения лица. Попытка провокаций против великого мастера-провокатора – это не самая удачная идея. От остальных теневых игл мужик просто отмахнулся, из-за чего поток смертельной магии сдвинулся в сторону, мгновенно впитываясь в камень стены потолка. Ясновидение тут же подсказало, что конкретно это место многие годы являлось мастерской моего противника, из-за чего здесь его воздействия были эффективнее процентов на 70. Самым паскудным было не увеличение эффективности, а расширение доступного арсенала, Пусть я и не мог осознать этой проблемы полностью, чтобы не давали ему его классы, он гораздо сильнее меня зависел от подготовки и имеющегося времени на реакцию, но уж подготовившись, был страшнее втройне от себя прежнего. Добавьте сюда уровень, титулы, опыт и мое плачевное состояние, чтобы понять глубину неприятностей, в которых я оказался. Хорошим вариантом было бы вынудить ублюдка покинуть родную часть крепости, переносясь на нижние уровни каменной. Примириться со всей еще активной защитой крепости я смогу, тем более, что она, после прощального привета уже мертвого бритера, пошла в разнос и с каждой секундой становится все нестабильнее. Вот только противник тоже это понимал и явно не согласится последовать за мной, реши и сумей я отступить с нынешнего поля битвы. Скорее всего, он вообще не расстроится, просто продолжив ждать группы быстрого реагирования, которые меня таки раскатают, особенно при поддержке самого Феррера и остатков гарнизона. Весело, правда, медлить было нельзя, потому я продолжил атаку, на ходу перестраивая план, заставляя покрывающие пол тени налиться чернотой и взметнуться волной, словно кто-то выбивает пыльный ковер, и вот уже волна несется прямо на все так же спокойно стоящего Феррера. Атака казалась очень сильной, но только притворялась таковой, ибо силы там хватало исключительно на засорение фона. Основной урон должно было нанести предельно узкое и тонкое теневое копье, летящее внутри поднятой волны. Я бы вообще заставил тень самого Феррера обернуться вокруг своего владельца, но тот явно знал о подобных умениях в арсенале теневиков, правильно перестраховавшись от схожих пакостей. Причем еще до начала поединка перестраховавшись, ибо даже легендарная тварь не смогла провернуть с ним и его свитой подобный трюк. На поясе мужчины ярко пылал тускло-серым светом, только не спрашивайте меня, как подобная цветовая гамма вообще возможна, небольшой амулет, напоминающий лампочку, напрочь лишая контроля над тенями в радиусе десятка метров от эпицентра, вернее, не позволяя их там создавать, ведь уже готовые снаряды спокойно туда залетают, а новые в том участке, как бы, не существуют. Даже сферу глушит почти под ноль, несмотря на ее мифичность и ахинность. Вероятно, у козла оказалась какая-то пассивка на восприятие, вроде моего взора, потому как сюрпризом моя атака не стала, скорее даже наоборот, стала сюрпризом для меня. Дождавшись момента, когда волна теневого коврика окажется прямо над ним, приготовившись захлестнуть человека с головой и нанизать его на спрятанную в своих недрах занозу, он сделал свой ход, быстрое движение рукой, и он просто ловит мое копье рукой, снова лишая меня контроля над его структурой, а сам ковер застывает серой вуалью той же формы, что и моя тень на момент превращения в оную вуаль, и получившееся дерьмо оказалось прочнее моего творения на порядок, так как еще два копья его пробили, но разломить не смогли. Все еще сжимаемое в ладони копье отправляется за спину, вливаясь в уже находящуюся там черную сферу, оставшуюся после пойманных игл, увеличивая ее до размера футбольного мяча. Остатки черноты из разбившихся о преграду штырей втягиваются туда же, увеличивая непонятную штуковину до размера полноценного арбуза. Как-то мне резко расхотелось кормить эту штуку собственной силой, ибо есть подозрение, что накопив достаточно, оно ударит по мне обратно. Попробовать, что ли, опосредственную атаку, швырнув во врага какой-то камень. Увы, но мои идеи остались идеями, поскольку Феррер решил перестать изображать грушу для битья, начав атаковать сам. И не скажу, что у него вышло намного слабее, чем у милого и скромного меня. Менее разрушительно, пожалуй, но ничуть не слабее или менее опасно. Серая хмарь, бывшая ранее моей атакой, снова сменила цвет на вырвиглазно-салатовый, после чего полетела в меня неоднородной кляксой, на ходу отращивая какие-то конечности, тревожно напоминающие тентакли. Атака тенью, являющаяся аналогичной кляксой, оказалась эффективной лишь частично, сумев остановить мерзость, но и только. Попытки растворить враждебную энергию в себе, ранее всегда срабатывающие за счет уникальной агрессивности теневой магии, позволяющей растворять в себе даже силу смерти, оказались и вовсе провальными. Постепенно, но, сука, неотвратимо, клякса черная начала зеленеть, превращаясь в продолжение кляксы зеленой, и сливаясь с ней, возобновила движение в мою сторону. Я бы запаниковал по этому поводу, но мне пришлось уклоняться от новой вражеской атаки, выглядящий как коричневого цвета мячик, размером с небольшой мандарин, брошенный в меня с отскоком от стены. Эта гадость, замечу, напрочь игнорировала ясновидение, да еще и двигаясь по непредсказуемой траектории, мотаясь по всему залу. А еще эта штука каким-то образом зацикливала мои ясновидческие таланты на себе, заставив оное ясновидение тратить весь свой ресурс на попытку преодолеть внезапную преграду. Очень бледный и почти прозрачный луч непонятного происхождения, вырвавшийся из солнечного сплетения Ферера, я заметил в самый последний момент, благодаря разогнанному восприятию, взору и все еще работающему, несмотря на форму тени, пытливому взгляду. Вроде и не самый полезный перк в моей колоде, но жизнь, или как минимум здоровье, он мне сейчас спас. Стандартная тактика закрыться барьером, оставить обманку и атаковать самому, воплотилась лишь частично. Нет, барьер я поднял, причем мощный такой, как и обманку в виде силуэта оставил, одновременно запрыгивая на потолок и вцепляясь в него. А потом луч пронзил и барьер, и силуэт, уйдя в стену, а все тени на его пути разом вернулись в нормальное двумерное состояние, словно из них откачали всю энергию скопом. Как-то мне такое кунг-фу не нравится, господа товарищи. Когти на моей руке, точнее на том, во что эта рука превратилась, выламывают кусок необычайно крепкого камня из потолка, отправляя его во все так же мечущийся кругами мячик, хотя был соблазн бросить в самого Ферера. Против физического урона эта структура, явно заготовленная против ясновидцев, возможно даже ныне покойных местных, не устояла, тут же лопнув подобно мячику, начиненному, допустим, шоколадом. Все же хорошо, что я не стал бить по самому Фереру, ибо пропавший фактор отвлечения позволил мне спасти свою жопу от очень неприятных знакомств с какой-то магической дрянью. На определенном участке пространства, странным образом совпадающим с моим местонахождением, просто пропали тени. Вот взяли и совсем пропали, будто кто-то выморал их фотошопом. Центр заколдованного пространства был примерно там же, где распался в ничто мой теневой силуэт, что меня и спасло, пусть позиция на потолке тоже была под ударом, но выпрыгнуть оттуда было несоизмеримо легче. Перехваченная была инициатива стремительно возвращалась в руки никак не желающего угомониться героя. Казалось, что он только все сильнее и сильнее разгоняется, не зная о банальной усталости и опустошении резерва. В его оправдании скажу, что использованные трюки были, несомненно, очень заковыристыми, но далеко не самыми энергоемкими, да и резерв дяденьки был отнюдь не столь велик, что свидетельствует о неприлично высоком контроле, куда-то же он девал свои статы. Моя проблема была в том, что скотина не повторялась. Пока что все его атаки имели абсолютно разную природу и очень хреново разбивались теневой магией. Да чего уж там, нихера они не разбивались. Эту простую мысль подтвердило увеличившееся зеленое нечто, полностью пожравшее мои чары и усилившееся за их счет. Облако клякса стало еще более вырвиглазно-зеленым, после чего превратилось в полноценную сеть, перекрывая большую часть зала и ползя строго в мою сторону. И не скажу, что расстояние между нами оставалось таким большим. Я бы задумался над уничтожением вражеского заклятия, но меня малость отвлекали новые лучи, посылаемые Ферером из груди и глаз, заставляя непрерывно маневрировать. Сквозь салатовое нечто они проходили без малейших проблем, а вот теневые барьеры буквально аннигилировало при прикосновении. Пытливый взор снова выручил, дав заметить, что с каждым лучом, висящий за спиной врага, моего теневой арбуз немного, самую малость, уменьшался. Довольно забавная техника. Для того, чтобы создавать подобные атаки, ему необходим образец и время для подготовки, анализа даже, полученной энергии. Ясновидение указывало на это вполне четко, не давая атаковать Ферера, словно намеренно создающего короткие окна для моего удара, тенями. Никаких «словно» тут не было, только намерение и холодный расчет, помноженные на стальные яйца и уверенность в том, что любой мой удар, который я смогу направить под непрерывными атаками самого Ферера, он отразит. А времени для того, чтобы подготовить нечто, против чего его защита спасует, он мне не даст теми самыми атаками. Потом, правда, старик вернул мячик-отвлекачик, засоряя ясновидение, сделав его, на этот раз, неуязвимым к физическому урону, в отличие от первой версии, так удачно мною дефрагментированной. Получился этакий гамбит, выполненный профессионально и с любовью, позволяющий прийти к победе любым возможным путем, не давая мне шанса на встречную комбинацию. Я могу продолжать уклоняться от лучей, надеясь на то, что смогу истощить накопленную им тень-образец, или подловить на допущенной по неосторожности ошибке. Тогда он просто дождется момента, когда салатовая сеть закроет меня в ловушке и медленно, методично и все так же спокойно раздавит Аки букашку. Может быть, даже пленить сумеет. Могу попытаться атаковать, вложившись в одну атаку, понадеявшись на то, что мощь и сила, бурлящие во мне, смогут продавить вражеские преграды, истощив, перегрузив или проигнорировав странную защитную магию Фирера. Но что-то мне подсказывает, что сделать так можно было бы сразу, а сейчас я уже слишком сильно увяз, не имея шанса нормально сконцентрироваться. Всегда открытым остается вариант с тем, чтобы полностью превратиться в чудовище, отдав свою жопу тени на растерзание, после чего добить Фирера выйдет с намного более высокими шансами. Если только не учитывать того маленького факта, что в момент полной трансформации я буду наиболее уязвимым, а мозгов для того, чтобы разгадать вражеские замыслы уже не будет, о чем сам противник наверняка осведомлен даже лучше меня. К тому же, мое падение будет его победой, ведь так или иначе, но проблема последнего героя станет неактуальной, ведь вместо него появится новая тварь, которая хоть и опасна, но режим ломать не собирается. Наконец-то есть еще одна деталь. Ну, знаете, герой и чудовище в одной комнате. Чудовище сильнее и опаснее, но у героя сюжетная броня и все такое. В общем, не факт, что то, что заменит меня, вытащит это сражение. Последним из доступных мне выборов остается банальный побег или отступление, которое я еще могу провернуть, чтобы дать ублюдку время закрепить позиции, накрутить защиты и остаться дожидаться либо меня, либо подмоги. Второй раз я легенду не призову и вынудить его к честной схватке грудь в грудь тоже не смогу. Мой побег его тоже устроит, ибо момент неожиданности уже потерян, а к охоте на мою персону приступит власти не только Милорета, но и всех, кто сможет прислать сюда своих головорезов. Даже сорцев терпеть будут, позволяя участвовать в загоне такой ценной и опасной дичи. Куда ни кинь, всюду клин. Эту шахматную партию мне уже не выиграть, как бы я ни выворачивался, что автоматически привело меня к тому, что я сбросил доску со стола, доставая из рукавов несколько крапленых колод. Потому что вот такой я засранец, не желающий проигрывать в честной схватке, как какой-то там заурядный злодей. Едва различимые прозрачно-серые лучики били строго по откату, а салатовая сетка почти заключила меня в купол, когда я приземлился на пол, снова становясь человеком. Пропала форма, превращая плоть и кости обратно в материю, и стаяла гида, убирая немалую долю защиты и скрытности, которые все равно не работали в подобных условиях и с таким противником. Это можно было бы посчитать признанием поражения, ведь сейчас, когда я оперся ладонями в холодный мрамор, тяжело и хрипло дыша под маской, я оставался полностью уязвимым к атакам противника. Да, была броня, обработанная алхимией, но едва ли она удержит настолько мощные и заточенные конкретно против меня удары. Пусть теневой энергии во мне уже не осталось, но подобный лучик спокойно вырубит меня, или хотя бы лишит контроля над энергией, оставив с голыми физическими статами, против не слишком-то уставшего противника. В общем, мое поведение напоминало попытку лечь на землю, скрутиться в комочек и, закрыв голову руками, просить злого дяденьку Хулигана не бить Костика. Вы хоть когда-то видели, чтобы всякие козлы щадили сдавшегося, хотя бы не пнув его напоследок? Вот и Фирер, наверное, тоже не видел, спокойно направив очередной луч, в этот раз особенно мощный, буквально гудящий от вложенных в него сил, прямиком в мою улыбающуюся маску. Вырубить, сковать, потом дождаться помощи, отдав меня на руки прибывшим спасателям, а самому пойти требовать себе новых телохранительниц с сиськами побольше. Не учитывал его план только одной, мать ее, детали, которая оказалась на проверку совсем не маленькой. Мрамор пола, несмотря на прошедшие сражения, оставался настолько гладко отполированным, что в нем можно было разглядеть мое собственное отражение. Мне показалось, что моя маска улыбнулась мне еще более широким оскалом, когда рука подорвалась вверх, принимая на раскрытую ладонь вражескую атаку. Бесцветное заклятие, надежное и мощное, каким и должно быть заклятие мага его уровня, классов и титулов, ударило в проявившуюся вокруг меня едва различимую сиреневую дымку грезы, и не смогло ее пробить. Если раньше Фирер был спокойным и собранным, то теперь в его глазах читалось что-то похожее на удивление, не шок или что-то сходное со страхом, а это кайда, когда же этот придурок успокоится. Своеобразная эмоция, больше подходящая нянечке в детском садике, или медбрату в желтом доме, чем могучему чародею. Впрочем, он же имел в подчиненных целую кодлу талантливой молодежи, которая наверняка приносила ему множество неприятных неожиданностей. Его выражение лица не поменялось, когда я встал на ноги полностью, а из обеих моих ладоней потянулись сиреневые ленты энергии грез, постепенно проявляющиеся в реальности, становящейся все более густой и различимой, скрывая, скрадывая мою фигуру в сизой дымке, прорастающей на явь нереальности. Еще два луча, в этот раз черного и оранжевого цветов, явно посланных на пробу, принесли лишь немного боли, словно тебя ударил могучий боксер, но через толстую подушку, да частичное рассеивание витающей вокруг меня грезы. Я шагал неспешно, но каждый мой шаг был несколько длиннее и быстрее положенного, словно внутри сиреневого облака сбоило само пространство и время. В момент, когда я подошел к чертовой сети, я словно повернулся, прокрутившись на носках, заставляя яркие нити нереального тумана обернуться вокруг меня еще более плотным коконом, соткавшись в плащ, ткань которого отражала то, чего в реальном мире не было. Сеть на меня даже не отреагировала, хотя чары пытались найти настоящего меня в том нагромождении осколков, которые наматывала на себя моя фигура. В этот миг Феррер был уже раздражен, в первую очередь своими ошибками и недооценкой противника в моем лице. Попытка развернуть сеть и перенастроить ее на ходу оказалась сбита уже мною, ибо я сделал шаг назад, спиной вперед, хотя, находясь в облаке грезы, мне было решительно непонятно, где у меня расположена спина, если она вообще еще есть, после чего окутанная дымкой рука схватила край сети, потянув его на себя. Импульс, направленный постепенно пробивающим броню ясновидением, оказался рабочим, ибо в попытках перевести питание зеленой дряни стены на грезу, Феррер допустил пару просчетов. В результате, все еще отвлекающий меня попрыгунчик попал прямиком в сеть, вызвав реакцию сходную с таковой, какая бывает, если бросить камень в тоненькую простынь. Заклятие буквально сложилось в само себя, обмотав антипрекогнитивную приблуду и дав мне еще больше свободы маневра. А вот потом мое ясновидение, на которое уже не действовали ни барьеры крепости, ни чары Феррера, заработало на качественно новом уровне, явно извиняясь за прежние косяки. Я словно начал знать, какие действия предпримет мой противник, понимал их суть и замысел за несколько секунд до того, как чары будут спущенными с цепи. И это проняло моего противника всерьез. Еще два луча даже не попали по мне, поскольку сиреневое облако со мною внутри либо заранее отклонялось, либо в последний момент обтекало вражеское заклятие. Теперь чары могли считаться опасными, пусть Феррер и не мог заточить их строго против грезы, как до этого с тенью. Он компенсировал недостаток времени тем, что напитал атаку большим количеством энергии, сделав их разрушительными для любых тонких энергий. Астральщика, против которых сия заготовка и создавалась, такие лучики распылили бы вместе со всеми его щитами, но вот греза, несмотря на зыбкость, превосходно поглощала подобные удары, пусть и не без потерь. Иронично, но в этой ситуации самым действенным контраргументом стали бы масштабные атаки по площади, буквально выжигающие постороннюю энергию. И Феррер даже был на подобное способен, но отнюдь не мгновенно, да и резерв его не шел ни в какое сравнение с искусностью и контролем над созданными чарами. Он бил лучами еще несколько раз, пока я приближался к нему на дистанцию удара, но я уводил себя от боли и ран каждый раз, когда вспыхивала угроза. Один раз я и вовсе заставил луч пролететь сквозь облако грезы, просто раздвинув его в стороны, не дав заряженной энергии коснуться хрупких эманаций нереальности. Я делаю новый шаг, а потом я умираю, когда само пространство превратилось в полную эфирную пустоту, в которой просто не было места для любого проявления магической природы. Тень смогла бы подавить барьер, или хотя бы продержаться те несколько коротких мгновений, пока он вообще существует. Да и не так просто подавить столь агрессивную суть, какой я был переполнен в теневой форме. Подобное создание цепляется за жизнь, ухватившись за глотку самого мироздания, не позволяя вычеркнуть себя из книги бытия. Греза была слишком мягкой и воздушной, чтобы просуществовать в подобных условиях, а я уже успел нырнуть слишком глубоко. С тихим звоном разбитого стекла на землю осыпаются остатки замкнутого поля, накрывшего собою сразу весь зал. Вместе с ними осыпается на холодный мрамор то, что было мною. Слишком глубоко я ушел в грезу, не успев среагировать на атаку, которую герой прикрыл от моего ясновидения. Глупо полагаться на то, что у противника есть только один способ противостоять видящим, глупо надеяться, что нового он применить не успеет. Я делаю новый шаг, Падая на зеркально отполированную поверхность пола, я давлю сокрытыми в тумане нереальности ладонями на поверхность, словно пытаясь проломить почти 2 метра холодного камня голыми руками. Но руки эти проламывают не камень, а тот тонкий барьер, что разделяет явь и грезы, правду и ложь, что не дает нам всем потерять себя в лабиринте бесконечных отражений. С тихим звоном разбитого стекла на землю осыпаются остатки замкнутого поля, накрывшего собою сразу весь зал. Зал, в котором меня уже нет, ведь на этот раз я не смотрел в зеркала, нырнув туда полностью, с головой, до конца. У меня облака нет четкой формы, как нету и глаз, но я легко различаю самую малость шокированное выражение на лице тяжело дышащего Феррера, прежде чем разлом, связывающий меня с реальным миром, захлопнулся под воздействием могущественной магии, а я вновь оказался в дерьме. Если даже пребывая в грезе одним только сознанием я испытывал определенные трудности с ориентированием на местности, то вы можете представить, в каком пидице я оказался, после того, как нырнул в этот омут с головой. Верха и низа не было, привычных направлений тоже не было, а самым значимым ориентиром было осознание собственного «я». Если бы не даруемые классом бонусы, то я бы растворился в этом месте окончательно даже быстрее, чем успел бы подумать «ой». Человек просто не способен существовать в подобном месте, не может иметь на то права, а то, что останется от него, случись ему каким-то чудом пережить свое здесь пребывание, уже нельзя будет назвать человеком. Милое место, как ни странно, но все еще бурлящая во мне злоба, не дающая пасть в тень ранее, держала меня и сейчас, несмотря на то, что сладкий шепот грезы подтачивал ее монолитность куда быстрее, чем вопли голодных теней. Понимая, что долго я тут не выстою, предпочитаю начать поиск выхода обратно в реальный мир. Что характерно, нахожу ответ практически сразу. Если путешествуя через сон я крайне редко мог различить отражения в реальный мир, да и то исключительно те, которые обработаю сам, вроде памятного зеркала из фермы, или его осколков, то сейчас различать остальные сколы реальности было куда проще, словно с глаз упала невидимая пелена, открывая новую грань мира. Раньше греза казалась нескончаемым фиолетовым туманом, где можно было идти в любую сторону, а сейчас она напоминала все тот же зыбкий туман, где повсюду висели какие-то картины Эшера или Пикассо. Туманные просторы перемежались кусками реального мира, вывернутыми наизнанку, искаженными до неузнаваемости, перекроенными в нечто совсем невообразимое. Здесь могла быть лестница, ведущая в абрис едва прорисованной комнаты, где метались мутные тени реальных объектов и людей. Тут был туннель, из которого можно было различить кусочек синего неба, словно смотришь из-под поверхности воды на дне колодца. Куски реального мира и осколки обретших материальность снов, распадающиеся в небытие пейзажи и вырастающие из небытия города, все это смешалось, сплелось в нечто прекрасное в своем уродстве и уродливое в нечеловеческой красоте. Это место казалось огромной мастерской, в которой творилось само существование, оно же было и необъятной помойкой, куда все созданное без малейшего сожаления выбрасывалось. Этого места не существовало, но оно было отражение реальности, сон спящего Творца. Если бы не новоприобретенное восприятие грезы, то от первого удара я бы не уклонился, рискуя сделать его сразу же и последним. Это был бы тот еще анекдот, если бы, спасаясь от одного противника, я бы дал себя сожрать другому. Нет, я понимал, что какая-то пакость здесь меня ждать будет, что-то же уничтожило моего кошмара, но я все равно оказался не готовым к масштабу нависшей надо мною задницы, больше напоминающей пасть огромного чудовища, грозящегося сожрать меня целиком. Чудовища тут были, хоть и далеко не столь большие, чтобы глотать меня полностью, но этот маленький недостаток они легко компенсировали числом, скоростью и злобой, явно желая, если не сожрать, то понадкусывать одного бедного Костика. А еще эти пиары явно знали толк в стайной охоте, поскольку второй и третий удары пошли сразу же следом за первым, явно выгоняя меня на открытое, насколько этот концепт применим к всему месту, пространство, где смогут навалиться сразу же всей гурьбой. Еще помогло то, что они явно не ждали моего появления в грезе, успев рассредоточиться по немалой территории, так что первые удары наносились всего лишь тремя тварями, а остальные только приближались, стремительно окружая свою жертву и добычу. Жертва, конечно, была малость против, но они были уверены в том, что их аргументация окажется сильнее и основательнее. Выглядели эти твари настолько мразотно, что мне безумно захотелось найти их создателя и крепко-крепко пожать его горло, вырвать душу и скормить ее теням, а то, что останется от трупа, еще и обоссать для полного соответствия. Когда-то это было людьми, причем совсем не старыми. Находясь в грезе, я легко различал осколки отражения их прошлых жизней, в которых они еще были простыми детишками, веселящимися, играющими и мечтающими о чем-то своем, детском. А еще рядом с ними всегда был брат или сестра, похожие на них, словно то самое отражение. И я даже ощущал присутствие этих самых близнецов, только несколько отдаленное, будто они находились одновременно и здесь, и где-то еще, очень далеко, где им было невыносимо больно. Эта боль служила плеткой и ошейником получившимся тварям, держа их за поводок и направляя в нужную сторону, не давая сорваться с цепи. Заметка. Если выживу, узнать об авторах этого шедевра душевной терапии, после чего сделать с ними множество нехороших вещей, желательно не по одному разу. А сейчас пора перестать ловить гусей и начать бить в ответ, пока меня реально не скушали, словно мясную запеканку. Не имея тела, сложно сражаться, но кое-какой опыт ведения боевых действий в этом месте я уже имел, да и запас моих сил был несравнимо выше, чем у отдельной зверушки. Хотя, тут я неправильно говорю, ведь конкретно сейчас резерв практически ничего не значил. Все решала воля и умение изменять грезу под себя, управлять ей должным образом. Якорь в реальности, предоставляемый собственным телом, не только позволял безопасно возвращаться в явь, но и сдерживал мои силы, ощутимо их ослабляя. Сейчас, когда эти цепи пропали, я мог и понимал намного больше, а греза повиновалась мне, словно стала частью меня самого. Активация витания, и я укутываю себя в очередной щит, уплотняя то облако, что защищало меня ранее. Удары тварей вязнут в этом облаке, пытаясь его прокусить, пробурить собой. Их атаки мощные и отлично структурированы, словно кто-то вплавил в них стальные челюсти, которыми они вгрызаются в мою суть. Они могли бы среагировать на мою атаку, если бы ожидали того, что я смогу атаковать, находясь в глухой обороне. Складывалось ощущение, что тот живодер, который их создавал, вложил им в башки определенный набор боевых алгоритмов, заменив ими отсутствующие у насквозь материальных детишек инстинкты твари грезы. Вполне успешный и даже умный ход, вот только зверушки несколько подтормаживали, давая мне доли секунды. Опять же, понятия не имею, как в этом месте течет время на реакцию и ответный удар. По воле моей, защитное облако грез послужило материалом уже для моих атак. Я просто соткал несколько темно-фиолетовых лент, что тут же обмотали всех троих вцепившихся в меня тварей, разрывая и рассеивая их структуру. Пытаясь это сделать, так как зверушки оказались невероятно плотными, видимо, плюсы частичной материальности, а через связующий поводок в них тут же потекла дополнительная сила. Уровень мучений служащих ретрансляторами близнецов резко подскочил, но двое из трех тварей все же смогли отступить, оставив в моих объятиях части собственных тел. Третья не успела, так как я укрепил ленты, добавив несколько новых, рассматривая пойманную добычу поближе. Оно выглядело как гуманоидная фигура, покрытая сиреневым туманом, словно с ребенка сняли кожу, после чего мышцы и скелет скрепили с материей грезы, создав кадавра. Оно мучилось и рыдало каждое мгновение своей жизни, а единственным способом противодействовать постоянным мучениям было выполнение приказов того, кто его создавал. Желание мучительным образом прибить ублюдка дополнилось желанием научиться воскрешать, после чего убивать его еще несколько десятков раз. Мысленное усилие, вложение энергии, после чего я наношу мощный удар по пойманной твари, отчего ее тело распадается на части, а душа пытается отправиться в компанию к заключенной непонятно где родной душе близнеца. Не удивлюсь, если после разрушения основного тела, саму душу можно будет использовать еще раз, пустив на тварь попроще. Можно было бы, если бы один попаданец не уперся рогом, со всей силы хлестнув по связующей цепи, одновременно разрушая сразу обе души, пусть это и далось нелегко.